207. Как в большом, так и в малом. Иногда надо явить малое терпение, чтобы дождаться желаемых условий. Но терпение часто бывает короче желания, и вследствие ожидаемых не получается.